Время час уже дня. Чего? Время час дня уже. Да что вам час? 9 часов. Как 9 часов? У меня полвторого. У меня полвторого на моих часах. Полвторого светло было бы на улице, темнотища. На моих часах полвторого. Ну, они неверные. Верные. Кто говорит-то? Игорь. Крадюков, что ли? Да, помнишь, я тебя вчера обматерил, звонил тебе? Помню. Это же у меня припадок случился. Припадок? Да, шизофреничный. Да, чего это? Мне же на мотоцикле-то, короче, права не дают ездить, потому что у меня шизофрения, так что я без прав езжу. На машине же нельзя этот, ну, шизофрения, мне приходится на мотоцикле. А? Да. Права не дают? Ну, шизофрения, кому дадут ты? Я пытался. Да. А мне теперь только на мотоцикле можно? На мотоцикле. А ты знаешь как? Вместо себя за права им пошли какого-нибудь здорового друга. Ну, так не получится. Там же на комиссию. Не, там же паспорт фотографируют, тебя проверяют. Не получится. Да? Да, не получится. Вот у меня вчера это... Приступ был. Я тебя материл весь день. Я вот сел с 9 утра. И так до 12 ночи я тебе звонил. Так 12 ночи я сплю. А мне все равно. А? Тут же ко мне бабушка моя приехала. А, ну и хорошо. Ты это, хочешь ее послушать? Она там с тобой давно хотела поговорить. Да о чем мне с ней говорить-то? Ну она тебя хочет что-то тебе там сказать, но она тоже это... С придурью. Такая же. Mm. Ну, у нас вся семейка же такая. Сейчас я ей дам, она тут что-то вот хочет, тянется. Сейчас дам ей. Она хочет. Сука шепелявая, говори, ёбаная в рот. Ну и бабушка, ебит твою мать. Алло. Да. Что она говорила? А? Материться что-то? Что она материться-то? Так ты у нее спроси, что ж меня спрашиваешь? Ну, она вас ненавидит. Это она нас тогда просила, чтобы мы вам звонили. Чего? Это она нас просила, чтобы мы вам звонили тогда еще. Она нам номер-то дала. Угу. Потому что нас отец научил воровать. И вот это, видимо, папка, вы с ней в ссоре или что она нам дала, ваш номер? Мы к вам выходили тогда. Сколько раз мы приходили? Сегодня, думаю, приду к вам. Приду. Да так я тебя и жду. А что? Да нахуя вы мне нужны? Ну я собирался прийти. А? Я собирался прийти. Зачем? Просто. А? Просто. Я же вчера-то ходил к тебе. Чего? Ты потому что под моей дверью стоишь каждую ночь. Я ходил к тебе вчера. Я еще не ёбнулся, чтобы стоять перед твоей дверью. Нахуй она мне нужна? Ты слушаешь, что у меня происходит в квартире. Слушаешь. Чё ты слушаешь-то? Вот я приходил вчера к тебе и гвоздь запихал в замок. Чего замок? Запихал туда гвоздь. Кто? Я. Зачем? Чтоб не вышла ты. А? Чтоб ты не вышла. А-а-а. Хотел поджечь тебя. Сам сгорел бы. А почему я бы сгорел-то? У тебя же газовый баллон какой-то дома. Ты мне тогда хотел ему убить. Беги к психиатру, лечи себе на мать, пока не поздно. Хуйню несешь, ёб твою мать. Летишь как в Краснодаре. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Назовите свой паспорт или данные о своей квартире. Нахуй вы мне нужны, чтобы я вам звонила? Мне 90 лет. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Какого тебе хуя, сука? Я ломаю тут, блядь, всё по подъезду. Слышали? Чего, блядь? Ломаю подъезд. Хуячу. Ну тебя сейчас захуячу. Сейчас 0-2 вызову тебя. Заберусь, блядь. Сейчас 0-2 вызову тебя захуячу. Шелотроник хуев. Увезу куда нужно. Алло. Да? Слышали? В заявлении напишу. Лезут ко мне с целью ограбления, а не целования. Кто? За грабеж будете сидеть. Кто? Алло. Да? С какой кто целью лезет? А? Я лезу к вам. Да! Не целоваться же ты лезешь, а грабить! Будешь сидеть за ограбление! Кто? Алло! Да? Все вещи собрали сегодня? Да, а ты не собрал в тюрягу узелочек? Долго орать будете сегодня, блядь, вы задолбали? Я, сука, тебе посажу за ограбление. Какое ограбление? Ты пытался меня ограбить, ёбаная падла. Рвался в мою квартиру, не целовался, а с целью ограбления будешь 15 лет сидеть. Что случилось-то? Алло! Алло. Алло. Что случилось? Заявление укажу, что ограбил. Кто ограбил? Свидетелей найду. Найду свидетелей. Что случилось? Алло. Да. Ждешь меня? Ждешь? А? Ждешь меня сегодня? Чего? Приду сегодня. А я тебя не приглашала. Ну а мне все равно. Че, приду. Да, что ты? Приду. С шизофреником все равно, да? Мне батя выгнал с дома. Приду к тебе. За что выгнал-то? Поссорились опять мы. Опять поссорились? Да не поссорились, а подрались, небось. Ну, подрались, но он меня и к тебе приду. А? Приду к тебе. Пустишь? Зачем ты мне нужен-то? Ну, приичишь меня, у тебя немного поночую. Там тебе кран починю, если надо. Там что надо? Они у меня и так хорошо работают. Ну, тогда же затопила меня ты. Никогда не топила. Ты-то подо мной никогда не жил. Как это? Ты затопила меня тогда? Ты подо мной никогда не жил? Ты затопила? Иди нахуй, блядь. Ага, это, стой, подожди. Холодильник тебе хотя бы налажу. Он у меня и так налажен. Ну, что-нибудь-то сделаю там, надо же. Я же рукастый. Приду сегодня. Я с пол-литра приду. Найди себе помоложе и там налаживай. Что это к старухе? Мария тоже выгнала. Тоже выгнала? Да. Хуёвый ты мужик, если тебя из родных стен выгоняет. Я просто под них не подстраиваюсь. Я к вам приду сегодня. Да не приглашала я. Нахуя ты мне нужен? Ну переночевать-то. Да нет, нахуй. Ну пожалуйста. Не получится. Приду, буду ломиться дверь. Ломиться, ломиться, ломиться, пока не пустят. А 0-2 для чего? Тебя нахуй схватят и положат куда положено. Не схватят. Схватят. Они вон через дорогу живут. Я скажу, что это не я был, а инопланетяне. Да иди ты со своими инопланетянами. Кем? Про кого говорите-то? Инопланетян видели? Алло. Алло. Ну-ну. Инопланетян видели вы? Не видела. А кто видел? Ну, вообще догадываетесь, что они существуют? Догадываюсь. Ну, это же не просто так. Вот я, допустим, вижу инопланетян. А вы инопланетян видите? Нет, не видела. Не приходилось. Нет. А с отцом-то когда моим на дачу и вы ездили? Нина Васильевна говорила, что вы там в садике, когда еще работали, у вас был контакт с пришельцем. Сразу там не работала, хотя там и не позор работать. Ну, культурная, хорошая работа, приветствую работников, но я там сроду не была. А как же, а ваша трудовая книжка? А? Мы же заглядывали в вашу книгу трудовую. Что, куда заглядывали? Книгу трудовую вашу. Вот она лежит, никакого там садика не вписано. Ну, я а зайду, если ёбнулись, то лечитесь. Если ёбнулись с этой бабой, то лечитесь. Я приду проверю тогда, ладно. Иди ты нахуй, не твое дело, где я работала. А хоть бы работала в садике. Тебе что, хуй от этого... Перестает работать, что я в садике работала. Я голодный, можно прийти хотя бы покушаю? Я могу сам приготовить. Пошел ты нахуй, помоложе поищи. Ну пожалуйста. Я приду. Алло. Да. Сейчас жену дам свою. А? Жена моя сегодня звонила тебе? Нет. Это я из 23. Никакая жена не звонила. Жена моя звонила из 23. Не звонила! А как же, ты ей зубом угрожала, зубами. Это я тебе угрожала, а не ей. Ты говорила, что зубами укусишь там. Это я тебе угрожала! Ты говорила, зубом меня проткнешь, зубом. У тебя волчий клык. Да, зубом, да. У тебя волчий клык есть, и ты этим клыком хочешь воткнуть. А? Ты хочешь зубом проткнуть кожу? Зубом? Он знает, что делать, если ему пожалуются. Сейчас жену дам, она с тобой поговорит сейчас. Алло. Да нахуй она мне нужна? Алло. Чего тебе? Привет, Валя. Когда дверь отдашь? А? Когда дверь вернешь мне? Какую дверь? Которую ты сняла со своим мужиком. Врешь, паскуда, ебать в рот. Врешь, сука, это ты продала дверь. А на меня валишь, блядь. Пошла нахуй, сука. Я сама лично. Суд подам! Суд